Глава 11. «Найти человека, кто хочет подставить Фроловых?» — переспросила Виктория, лично приехав на захват группы наемников. Их название я так и не удосужился прочитать, так что для меня они продолжали оставаться никем. «Непростую задачку вы мне подкинули, Алексей Дмитриевич, особенно учитывая, что доказательств у вас нет. Но мы посмотрим, что можно сделать». «Буду благодарен», — кивнул я в знак ответа. «А то проводить еще одно личное расследование, пожалуй, будет перебором. Хотя, пожалуй, кое-что мне все-таки придется сделать». «О чем вы?» — поинтересовалась Некрасова, одновременно с этим бросая взгляды на своих подчиненных. Те как раз заталкивали пленников в фургон. Для меня до сих пор оставалось загадкой, как они вообще на нем сюда доехали. «Хочу лично наведаться в гости к Фроловым вместе с Еленой Борисовной», чуть погодя ответил я, сложив руки на груди. «У нас с ними, конечно, не самые приятные отношения, но докопаться до правды нужно». «Мы сами можем наведаться к ним в гости и устроить допрос», — предложила Виктория, но я сразу же покачал головой. «Можете, но это долго будет, а не княжеский род. Пока разрешение выбьете, пока предъявите, пока они явятся в суд». И демонстративно замолчал, и спустя пару секунд продолжил. «Нет, слишком долго. А так есть шанс, что они могут рассказать, кто их мог подставить». «Вам?» — вскинула Виктория брови. Причем в ее голосе одновременно звучали и удивление, и легкая такая усмешка. «Думаю, делиться информацией они будут с большой неохотой. Особенно после всего того, что между вами было». «В их же интересах поделиться правдой», — пожал я плечами. «Не захотят разговаривать, то пусть. Уговаривать их никто не станет. Да и много времени тратить на этих аристократов мне неохота». «Раз на то пошло, тогда у меня тоже будет одна просьба», — неожиданно сказала Виктория. Я аж удивился. Вообще не припоминаю, чтобы она о чем-то меня напрямую просила. Ну, только когда я взялся уничтожать молот. Что это на нее нашло? «Смотря какая», — напрягся я. «Мало ли о чем меня собирались попросить. Всеволода с его заказами мне хватало с головой. А он принц империи, такому сложно отказать. Впрочем, все его просьбы, как правило, оборачивались выгодой для меня. Как-никак лояльный маг моей силы и возможностей куда более полезен имперскому роду, чем разовый специалист. Если найду, кто вас пытался использовать, то вы пригласите меня к себе домой», — улыбнулась глава ИСБ и одновременно с этим подмигнула. «Неожиданная просьба. Первый раз вижу, чтобы мне так пытались навязать свидание», — весело усмехнулся я и сказал. «Впрочем, почему бы и нет? Мне как раз пентхаус подарили, а я в нем даже не бывал. Чем не повод?» «Ловлю вас на слове, Алексей Дмитриевич». Уж слишком радостно ответила Некрасова, после чего помахала рукой и отправилась к своим подчиненным. «И что это было?» «Эх, мастер». Вельзи тут как тут появилась. Странно. Обычно она вообще из плана тьмы не вылезает, а сейчас появляется чуть ли не чаще, чем ворон. «Вы обычно всегда проницательны, а сейчас вас будто пеленой накрыло». «Ты бы прямо говорила. Знаешь же, не люблю я эти полунамеки и недомолвки». Бросил я взгляд в сторону сущности тьмы. «Нет, мастер. Если скажу прямо, то совсем будет неинтересно», — рассмеялась Вельзи, виляя своим хвостом. Правда, делала это так мощно, что с легкостью могла повалить дерево. «Будем считать, что в каждой девушке должна быть загадка». Закончив речь, она тут же исчезла, будто ее здесь и не было. «Зря согласился, помяни мое слово», — решил вставить свое слово фамильяр. «Не нравится она мне совсем». «Понятно все с тобой. Ревнуешь. Не удержался я от подколки». «Не переживай, ты со мной до конца жизни, я тебя никогда не забуду. Хочешь, поглажу?» — сказал я и потянул в его сторону пальцы. «Только попробуй!» — грозно воскликнул он, поднимаясь в воздух. «Я тебе глаз выколю, или даже два!» «Какой ты залюка!» — улыбнулся я, после чего направился в сторону своего мотоцикла. «Хочешь из меня второго Харона сделать?» — невольно вспомнил я этого слепца. «Не хочу, а ты меня вынуждаешь». «Да-да, конечно. Еще скажи, что заставляю». За такими веселыми словесными перепалками мы сначала дошли до мотоцикла, а потом вернулись в академию. Времени, правда, это заняло прилично. Я даже почувствовал, как меня стало клонить в сон. Однако проблемы сами себя не решили бы. С Фроловой я связался заранее. К моему приезду она была полностью готова, поэтому мы сразу поехали в гости к ее семье. Хорошо, хоть их родовое поместье находилось рядом со столицей. Не пришлось никуда лететь на самолете. А вот моей ученице пришлось объяснять, что случилось на болотах, зачем мы едем к ее семье и чем это все может обернуться. Большего скептицизма в ее глазах я, наверное, никогда не видел. «Алексей Дмитриевич, мне кажется, что внезапно наведаться в гости к моему отцу — плохая затея», — глухо сказала девушка сквозь шлем, держась руками за меня, чтобы не упасть с мотоцикла. Ехали мы все-таки на приличной скорости, и будь она хоть трижды маг, падать на такой скорости не самое приятное. «Да я сам, знаешь ли, не в восторге, что с ним снова придется разговаривать», — как есть ответил я. «Но иногда нужно делать то, что нам не нравится, ради общего блага. Иначе никак». «Я к тому, что, может, стоило хоть уведомление о приезде отправить?» — спросила Елена. «Вряд ли они обрадуются нашему ночному появлению». «Именно поэтому я еду с тобой, а не один. Сомневаюсь, что они захотят нападать на собственную дочь в родовом поместье», — уверенно ответил я. Но девушку в своих выводах не переубедил. Возможно, ее опасения были не такими уж напрасными. Свою семью ученица всяко знала лучше меня. Поместье Фроловых находилось за городом и виднелось издалека. Одно такое массивное, широкое, пятиэтажное, вокруг которого построили несколько мелких. Архитектора я мысленно похвалил. Работу он провел масштабную, это факт. А вот на кой фиг в поместье 5 этажей, я так и не понял. Предки Фроловых пытались что-то компенсировать или для каких нужд вообще могли пригодиться столько этажей? Это же непрактично. Представляю, сколько времени занимает уборка всех комнат. Тут штат слуг нужен просто огромный. А тем временем мы практически подъехали к воротам. Идея ехать к своей семье без предупреждения совершенно не нравилась Елене Борисовне от слова «совсем». Зато она стала лучше понимать, как это профессор постоянно умудряется вляпываться в неприятности. Что у отца, что у дяди, который постоянно гостил в родовом поместье, характер был так себе. Одно неверное слово, и все с легкостью могло вылиться в острый конфликт. Спрашивается, и как они себя поведут, когда им предъявят доказательства? Радушного приема ждать не стоит. Скорее уж, и ее, и профессора ждет очередная ссора. Ничем хорошим встреча с родственниками не окончится. Глупо даже на это надеяться. Нехорошее предчувствие никуда не исчезло. Казалось, будто острая сталь вонзается в спину. Прямо как тогда, на источниках, когда на нее, Ксению и Лидию напали наемники. И почему только она не может быть такой же уверенной, как ее наставник? Завидев ворота, Елена сначала вздохнула, а затем громко выдохнула. Мотоцикл остановился, и, сняв шлем, она сразу обратилась к профессору. «Алексей Дмитриевич, я пойду первой», — решительно заявила она, готовясь заранее спорить. «Если охранники вас увидят, то могут не так понять. Со мной проще будет вести разговор». «Иди, я тебе же не запрещаю». На удивление сразу же улыбнулся профессор, повесив шлем на руль. «Я подожду». «Благодарю», — коротко ответила девушка, после чего подошла к посту на входе во внутреннюю территорию. Ворота считались одной из самых опасных зон, поэтому там всегда стояли не просто вооруженные охранники, а маги. Причем, как правило, не самые слабые. Некоторых девушка даже знала поименно. К сожалению, в этот раз ей не повезло. На посту стояли те, кого она совершенно не знала. «Стоять! Кто идет?» — крикнул мужчина лет 30 с прической в стиле ежик. Что отдельно позабавило девушку, так это отсутствие бровей. Должно быть, спалил их. У магов огня это частая проблема, даже когда они научились контролировать свои силы. «Это частная территория княжеского рода Фроловых. Если у вас нет приглашения или вы не особый гость, то немедленно отойдите назад. Иначе мы будем вынуждены применить магию». Щелкнув пальцами, девушка призвала светящийся шарик. Привычку щелкать пальцами при создании магических конструктов она подцепила у профессора. Сколько бы при этом ни пыталась, отвыкнуть у девушки уже не получалось. Впрочем, это уже детали. Главное, что теперь охранники могли полностью ее разглядеть. Хорошо, хоть у них еще хватило ума сразу не атаковать лишь из-за активации магии. А то среди слуг тоже попадаются такие, кто любое действие может воспринять как угрозу и контратаковать. «Я княжна Елена Фролова, дочь главы рода», — спокойно произнесла девушка, после чего добавила. «Как я выгляжу, вы должны знать. Иллюзорную магию я не использую. При мне мое удостоверение личности. Я приехала сюда вместе с князем Вороновым, поскольку у нас есть срочный разговор с моим отцом. Это очень важно». «Княжна?» — неверяще спросил второй мужчина, стоявший рядом с ежиком. Этого Елена про себя сразу же назвала скелетом. На бойца было больно смотреть. Таких впалых щек она даже у голодающих не видела. «Может, он чем-то болеет?» «Мне обязательно родовую магию использовать, чтобы вы мне поверили». Чувствуя, как начинает злиться, Фролова постаралась держать себя в руках. «Или в слове «срочно» вам что-то непонятно? Просто доложите отцу о моем приходе, и дяде тоже. Я уверена, что он тоже здесь». «Вас дозволено впустить. Мы позовем слуг, чтобы вас проводили до самого поместья», — сказал ежик, после чего обратился к самой девушке. «А князь пускай снаружи ждет. Пока приказа прямого не получим, не имеем права пускать». «Вы там совсем ах...» Чуть было не выругалась княжна, но вовремя сдержалась. «Князь Воронов — мой наставник и друг. Я имею право приводить в родовое поместье собственных друзей, нравится то отцу или нет. Так что не надо прикидываться правилами». «Прошу прощения, молодая госпожа, но мы правда не имеем права», — начал было говорить тощий. Но тут... Словно материализовавшись из воздуха, за его спиной появился профессор. Причем это было так неожиданно, что оба бойца застыли от страха. «Уважаемые, я вас категорически приветствую», — сказал Алексей Дмитриевич, положив им двоим руки на плечи. «Уж простите, Елена Борисовна, но я устал ждать, пока до этих двоих дойдет текущее положение дел. Видите ли, мы тут проводим расследование. И так уж получилось, что у меня есть удостоверение, позволяющее находиться практически в любой части Российской империи. Если вы меня сейчас не пустите, я волен буду воспринимать это как запрепятствование расследованию. Говоря понятным вам языком, вы на весь свой род направите гнев его императорского величества. Хотите такого?» Оба бойца, вместо того, чтобы ответить, продолжали стоять и дрожать от страха. Вряд ли глава рода Фроловых ставил сюда трусов. Значит, это дело рук магии тьмы. Не самое приятное чувство, когда кажется, будто муравьи ползают по твоим костям. «Алексей Дмитриевич, не пугайте их так, пожалуйста». Чуть погодя, Елена решила попросить профессора их отпустить. «Мы же сюда поговорить пришли». «Только ради вас, Елена Борисовна», — вновь мягко улыбнулся профессор, убрав руки с плеч этих двоих бойцов. «А вам двоим стоит быть паиньками. Не советую поднимать тревогу, а то я и обидеться могу. Слуг звать тоже не надо. Просто предупредите, чтобы встретили нас на входе и сразу провели в кабинет. Мы же с вами договорились», — спокойно добавил профессор, но в то же время в его тоне слышалась угроза. «Да», — все еще не отойдя от страха, синхронно ответили оба. «Вот и славно. Пойдемте, Елена Борисовна. Нам потом еще в академию возвращаться. А то такими темпами даже улитки раньше нас появятся на утренних занятиях». Усмехнулся профессор, после чего первым пошел внутрь. Чуть погодя, следом за ним пошла и Елена, заодно размышляя о произошедшем. Все равно пешком до поместья топать еще минут 10 хотя бы. Что ни говори, а Алексей Дмитриевич, что год назад, что сейчас вызывал двоякие впечатления. Причем даже не в плохом смысле. Несмотря на очень молодой возраст, девушке казалось, что профессору как минимум лет 40, если не 50. В большинстве ситуаций он вел себя хладнокровно, не паниковал. Принимал взвешенные решения, брал ответственность и постоянно делился опытом. Причем опыта у наставника было столько, что хватило бы на несколько жизней. Что парадоксально, в остальных же случаях он, наоборот, вел себя слишком легкомысленно. Вот, например, сейчас. Княжна и сама могла разобраться с этими тугодумами. Зачем было встревать и их пугать? Да в конце концов он мог прямо объяснить свое положение дел. Но вместо этого ему зачем-то захотелось поиздеваться над людьми. Возможно, дело в том, что он маг тьмы? Хотя вряд ли. Лидия вот, например, легкомыслием не страдала. Или новая преподавательница София. Она тоже вела себя достаточно сдержанно. Странно все это. «Елена Борисовна, мне вот что интересно. А с чего это вдруг в нашу сторону направляются несколько бронетранспортеров?» Как ни в чем не бывало, спросил князь, введя Фролову в ступор. «Какие бронетранспортеры?» — спросила девушка и чуть погодя услышала рев моторов. Холодная сталь еще сильнее заколола в области спины. «Алексей Дмитриевич нутром чувствует дело плохо. Вряд ли они здесь за тем, чтобы нас сопроводить. Может, отступим, пока не поздно?» «Уходить от погони — дело последнее», — заявил профессор, после чего добавил. «Вот тебе новая тренировка. Обезвредь своих слуг, никого не убив. Посмотрим, хотя бы чему ты научилась». Елене очень хотелось возразить, но она не успела. Приезд собственных бойцов полностью разрушил ее планы. Еще и наставник, как назло, опять растворился в воздухе, оставив девушку наедине с проблемой. «Немедленно объяснитесь», — щурясь от света фар, рявкнула девушка. Четыре машины практически перегородили дорогу, и из них вышло 8 человек. После того, как ее толпами атаковали наемники, их количество даже не казалось большим. «На каких основаниях вы преграждаете мне путь?» «Нам приказано задержать вас, молодая госпожа, до выяснения дальнейших обстоятельств», — ответил мужчина, который в ее восприятии ощущался как сильнейший маг в этой группе. Должно быть, командир отряда. Только и его девушка не знала. Неужто отец вообще всю охрану решил в доме сменить? «Отказываюсь. У вас нет на это оснований. Даю последнее предупреждение, прежде чем мне придется вас покалечить», — холодно заявила княжна и демонстративно призвала ледяной меч. «Выбирайте». «Молодая госпожа, мы не хотим сражаться с вами. Просто сдайтесь без боя», — сказал командир, дав понять, что мирного решения не будет. Вместо слов девушка одновременно сковала льдом троих бойцов, стоявших позади всех. Те не ожидали такой скорости и не успели ничего предпринять. Еще в двоих она послала ледяные иглы, целясь в руки и ноги. Остальных трех она не успела атаковать, поскольку в нее в ответ полетели заклинания. Пришлось срочно использовать рывок ветром, чтобы увернуться. Следующим ходом со стороны девушки стали легкие ледяные доспехи. Тяжелые призывать не было смысла. Они требовали время на подготовку и были одноразовыми. Использовать их от слабых противников попросту глупо. Вновь использовав воздушный рывок, она взмахнула мечом и выпустила в сторону командира и ближайших к нему людей пару морозных волн. Такой ветерок вреда причинить им не должен был, но вот заставить отвлечься — да. Выигранного времени хватило, чтобы добраться до замороженной троицы. Они как раз успели выбраться из западни льда, как княжна уже оказалась возле них. Профессор в прошлом году достаточно долго учил тому, как обезвреживать человека с одного удара в шею. Однако сам стиль мечникам не очень подходил, если, конечно, речь не шла о скрытом устранении противника. Поэтому княжна не стала церемониться и, ускорившись, свободной рукой врезала первому попавшемуся бойцу в печень. От боли тот застонал и повалился на землю, пока Фролова переключилась на второго. По скорости они ей значительно уступали. Также им на руку не играло то, что все маги находились в считанных метрах друг от друга. Они не могли помочь, поскольку рисковали навредить союзникам. У тех же наемников и то больше опыта в сражениях было, чем у этих. С третьим девушка тоже разобралась, пока в нее наконец не полетели магические стрелы и связывающие путы. Обычные, распространенные, но довольно эффективные заклинания. Хотя, точнее сказать, эффективные против таких же слабых магов. что первые, что вторые плетения попросту ударялись об ледяную броню, не причиняя вреда. Даже когда в девушку полетел огненный шар, ничего не изменилось. Зато сама княжна вошла в азарт, начав расправляться с бойцами один за другим. Даже командир наемников, попытавшийся использовать воспламенение, ничего не успел сделать. Нет, идея создать вокруг себя огненный купол в целом была неплохой, по крайней мере, он мог гарантировать попасть по Фроловой. Только вот силушек ему не хватало. Та же Орлова превосходила его в разы по силе. Вкус победы девушке очень сильно понравился. В этот момент она наконец-то убедилась, что не просто бездарна. Она стала намного сильнее за прошедшее время. Победа на турнире мечников такого ощущения не дала. Там ведь нельзя было использовать магию. А тут она буквально напомнила себе, что может не только проигрывать. Все-таки бесконечная череда поражений. То преподавателю Оболенскому, то профессору Воронову, кого хочешь, заставят усомниться в собственных способностях. Хотя, справедливости ради, с первым бои на второй год стали проходить гораздо проще. Граф ее нахваливал и отмечал, что княжна быстро схватывает все на лету. Даже говорил, что с такими темпами она в скором времени сможет его победить. Жаль, порадоваться своей маленькой победе ей не дал знакомый и очень противный голос. Острая сталь тут же снова заколола в спине. «Довольно. Думаешь, много чести в том, что ты избила наших слуг?» Княжна обернулась на голос дяди. Тот спокойно шел вперед по дороге, держа в правой руке призванный меч. «Твоему отцу должно быть стыдно за тебя». Елена крепко сжала меч в руке, даже не заметив, как набухли вены на ее лбу. Грудь словно горела, и появилось непреодолимое желание высказать все, что она думает об своих родственниках. Но княжна сдержалась. Она не маленькая девочка, чтобы так легко поддаваться на дешевую провокацию. «Дядя Кирилл, это вы мне говорите о чести», — усмехнулась девушка на манер своего профессора. «Даже если опустить тот факт, что вы хотели перевести меня в другую академию против моей воли. Опустим и то, что вы всячески пытались испортить репутацию моего наставника, вставляя ему палки в колеса. Прямо сейчас, когда я пришла домой, первое, что вы сделали, это пытались меня задержать. О какой вообще чести может идти речь из ваших уст?» «Наглая соплячка!» — не стал выбирать выражение дядя. «Наш род дал тебе все, и даже так. Ты отказалась сделать то, что от тебя просят. Будто этого мало, ты решила подружиться с этим магом тьмы, у которого демоны его знают, что на уме. И даже тут ты себя превзошла, приведя его в наш дом». «Мы пришли по делу. На нас хотела продолжить княжна, но не смогла». «Да плевать мне на ваш бред. Я из родственных чувств хотел поступить с тобой по-благородному. Если бы ты просто сдалась, то могла бы избежать наказания». С этими словами дядя взмахнул мечом. И в сторону княжны полетел десяток мощных ледяных серпов. Девушка быстро сообразила, что это обманка, и поэтому не стала блокировать удар. Вместо этого она ушла влево и подставила меч под блок. Очень вовремя, поскольку дядя в ту же секунду оказался рядом и нанес удар. Дядя оказался быстрее, чем она предполагала. Для человека, который постоянно занимался дипломатией, он оказался довольно силен. Первый же проверочный удар это показал. После успешного блока девушка резко отпрыгнула назад. Мужчина поступил точно так же, внимательно изучая Елену. Последняя, в свою очередь, поняла, что без уловок ей никак не победить. Слишком большая разница в силе. Только как победить? Козырь в рукаве у нее один, но так просто реализовать его не получится. Дядя не даст ей времени подготовить морозный луч. В бою один на один он при этом, скорее всего, победит. Не из-за фехтовальных навыков, а из-за чистой силы. К тому же у него больший запас маны, а девушка вынуждена потратила часть на бойцов. С какой стороны ни посмотри, она в проигрышной ситуации. Но она сможет победить. Профессор ведь не просто так оставил ее одну. «Мелкая дрянь, тебе лучше показаться. Или думаешь, я тебя совсем не чувствую?» Неожиданно кому-то сказал дядя, и княжна не поняла, кому. Но уже через секунду все стало понятно. Рядом с ней всплыла знакомая фигура. Сущность тьмы, которая еще в начале обучения заставляла ее удирать по лабиринту. Вроде наставник ее звал Вилези. «Мелкая дрянь, говоришь?» Хищно улыбнулась сущность тьмы, поигрывая появившимися коготками на правой руке. «Тебя, видимо, не учили, как надо разговаривать с девушками. Так я научу тебя манерам».